Время душу берет в тиски, зарывает мысли в пески и пропитывает насквозь тишиною. Кинет тело прямо на чердак. Знаешь, может, оно и так, мол, сиди один и болтай сам с собою. Холод здесь ползет по углам, приложив свой палец к губам, подмигнет хитро, подтвердив: так и надо. Так и будешь теперь молчать, наложив на слова печать и потолще замерзать снегопады. За зимою придет весна, подцепив тебя, как блесна, и подтянет силой вверх на свет Божий. Ты взбрыкнешь, но все ж поплывешь, в руки теплому солнцу клешь, улыбнешься и обрастешь новой кожей.